Гранд-адмирал, игра Трауна, том 1, пролог. Орбита вокруг Корусанта буквально усеяна предметами, которые не могли родиться в галактике самостоятельно. Впрочем, космос вокруг Корусанта никогда не пустовал. На орбите висели орбитальные зеркала, что доносили свет местной звезды до самого отдаленного уголка поверхности планеты. Десятки, если не сотни самых различных спутников обеспечивали бесперебойную работу множества учреждений, но и без них планета всегда являлась местом сосредоточения разумных и оживленным транспортным хабом. Ежедневно на планету столицу республики прилетали тысячи кораблей с дипломатами и сенаторами, туристами и беженцами, продуктами и товарами из далеких экзотических звездных систем. Однако теперь небо было забито звездными разрушителями, крейсерами, истребителями и другими боевыми кораблями, а не грузовыми и транспортными судами. Несмотря на то, что обломки гражданских и военных звездолетов обезображены так, что в них сложно опознать хоть что-то, хоть отчасти похожие на плод разумной деятельности, опытные пилоты и космолетчики всегда могут опознать по обломкам тип звездолета, погибшего в неравной схватке. Гарм Белыйблис, в прошлом верховный главнокомандующий сил обороны Новой Республики, смотрел на то, как мрак космоса прорезают лазерные и турболазерные лучи. Он стоял, заложив руки за спину, на мостике частного карельянского корвета, что прорывал имперскую блокаду столицы Новой Республики. Прорывал, в то время как первый флот героически стоял на смерть в надежде отстоять контроль над столицей государства перед ордами имперских бешеных ранкоров, не щадящих никого. В нескольких десятках единиц от точки пространства, где находился корвет, ослепительное сияние стало свидетельством гибели еще одного звездолета Новой Республики. Жнец записал на свой счет еще одну жертву, процедил сквозь зубы командир корабля. Карельянец промолчал, понимая, что слова здесь излишни. Армада, которую Гранд Мофф Кейн привел в центральные миры, безжалостна и неостановима. Именно это он сообщил главе государства Барску Фейлиа, надеясь, что Батон, окрыленный своей победой, прислушается к его мнению. Но он лишь проигнорировал человека, посоветовав тому, равно как и остальным сторонникам Мон Матмы и свежеобразованного альянса, покинуть планету. Разговоры здесь бесполезны, потому они и бежали, пользуясь возможностью сделать это, пока орбита целиком не контролируется мясниками Кейна. А до этого осталось не так уж и много времени. 2 недели Кейн прорывал оборону Корусанта, раз за разом теряя боевые корабли, тяжелые крейсера типа «Галактический дракон», но лишь откатывался и продолжал свою кампанию. Выстроенная Белым Иблисом после нападения Трауна система обороны позволяла выстоять, но не против такой армады. Кейн заблокировал орбиту и приступил к уничтожению подкреплений, идущих на помощь столице. Его войска захватывали планеты системы Корусант, как и всего сектора, одну за другой. Другие его соединения устанавливали прямой коридор от Содружества 5 звезд до Корусанта, в то время как войска имперского пространства осуществляли свой запоздалый штурм с другого направления. Совсем скоро Корусант падет или же весь сектор окажется заблокирован, и Кейн перемелет первый флот жерновами своей военной машины, что идет в бой, не считаясь с потерями. 19-километровый клинок Жнеца, флагмана Гранд Моффа, поливал огнем очередной оперативный отряд первого флота, прибывший из системы Императрицы Тета. 2 десятка звездных крейсеров типа МС-80Б сражались не на жизнь, а на смерть, давая возможность силам обороны Корусанта эвакуировать мирное население. Игарм не сомневался, что Фейлиа уже покинул планету, чтобы организовать правительство в изгнании. Военные первого флота гибли для того, чтобы спасти остатки мирного населения планеты, которое первым попало под удар вторжения. Тысячи звездолетов с возвращающимися на планету разумными погибли во время первого удара, и теперь остовы этих кораблей представляли из себя огромное кладбище, устилающее орбиту столичного мира. «Через 15 минут выйдем к точке прыжка из системы», — сообщил командир корабля. «Вы проинформировали Мон Матму об этом?» — поинтересовался Белыйблис, продолжая смотреть, как имперцы избивают республиканский флот, который следовало отвести, дабы сохранить его для будущих сражений. «Так точно, генерал», — ответил офицер. «Информацию она приняла, но ведет переговоры с Мон Каламари. Надеюсь, она не сделает глупости и не попросит их отправить свой флот для удержания Корусанта», — пробормотал карельянец. «Глупость», — взвился тут же командир корвета. «Сэр, это столица Новой Республики. Тот, кто правит Корусантом, тот правит галактикой. Не путайте политическую и военную необходимость, покачал головой белый Блис. Корусант – просто планета, которая нужна имперцам, чтобы показать свое величие остальной галактике. Это политический мотив. В военном плане я лучше бы отдал Корусант, но сохранил императрицу Тету и Фаерост. Но военное командование Новой Республики расставило приоритеты иначе. Остальное пусть будет на их совести. «Ну конечно», — раздраженно произнес командир корабля, — «лучше же сохранить верфи и богатые регионы, чем удержать символ власти. И что вы будете делать с тем, что у вас в руках будет символ власти, а вся армия, которая способна его удержать, окажется перебита противником?» — спросил Белый Блис. Собеседник промолчал. «Я так и думал», — ответил Карелианец. «Мы уже положили сотни тысяч жизней за то, что боролись с символом империи, в то время как нас уничтожали исходя из простой военной необходимости. Пусть Трауны был нашим врагом, но он многим открыл глаза на происходящее. Звучит так, будто вы им восхищаетесь», — фыркнул мужчина. «Нет», — заявил Белый Блис, — «я лишь уважаю его военный гений. Кто знает, какие времена бы наступили, если б он выжил. Не размениваясь на символы, он за полгода лишил нас звездолетов, которых бы хватило для комплектования целого флота. Взял в плен сотни тысяч наших бойцов, а мы ничего не могли с ним сделать. Но он в могиле, а мы – нет», – резонно ответил командир корвета. Гарм посмотрел на еще один звездный крейсер, взорвавшийся под обстрелом Жнеца. «Честно говоря, я не знаю, кому из нас легче», – негромко ответил Карелианец. «Но очень надеюсь на то, что он в самом деле умер». «Почему же?» – удивился собеседник. «Потому что если Люк Скайуокер не убил Трауна при Слуис Ване, то последний гранд-адмирал непременно проявит себя в текущей кампании», — объяснил Белый Блис. «И что с того? А вот тогда нам в самом деле конец». Глава 1. 10 лет и 20 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год и 20 сутки после Великой Ресинхронизации. 7 месяцев месяц и 5 сутки с момента попадания. Межзвездная пустота, словно мягкое покрывало для младенца, баюкала звездный разрушитель, что беззвучно скользил к намеченной цели. Единственным, что разгоняло мрак в этом уголке галактики, являлись ходовые огни звездолета, мерно поблескивающие в окружающей темноте. Ближайшие звезды располагались в сотнях световых лет, но курс Химеры не предполагал посещения этих небесных тел. Звездолет двигался по траектории, намеченной штурманом по особому распоряжению тех, кто находился на мостике. Звездный разрушитель посетил звездную систему Скорост сектора Марждайн отнюдь не из праздного любопытства. Пробиваясь сквозь тысячи километров минных полей, провожаемый десятком турболазеров от защитных станций типа Галан, разбросанных по системе, аккуратно маневрируя межгромадных астероидов, которые представляли из себя дешевые версии огневых точек, на которых в настоящий момент проходили ремонтные работы, он двигался к своей цели. Механики и дроиды прорубали внутри камней проходы и обустраивали необходимые коммуникации, в то время как на поверхности монтировались подбашенные отделения турболазеров и пусковых ракетных установок. Но без сомнения, изюминкой в этой необитаемой системе, где некогда регулярный флот Доминиона нанес поражение первому дивизиону 4-го флота сил обороны Новой Республики, являлась гораздо более значимая и колоссальная структура. С недавних пор здесь размещалась массивная, хоть и изрядно побитая жизнью, турболазерами, ракетами и внутренними взрывами, бывшая обитаемая сфера, некогда принадлежавшая наемному убийце самого императора Палпатина по имени Эннигс Девиан. А ныне это огромная металлическая шарообразная конструкция, чей диаметр достигал 120 километров, являлась штабом регулярного флота государства, известного как Доминион. Хотя внешне не назвать этот объект чем-то, что соответствовало бы статусу штаба. Значительная часть обшивки была либо уничтожена, либо деформирована, либо покрыта подпалинами давнего сражения. Наметанный глаз запросто мог определить, что внутри станции также имелись огромные проблемы с наполнением содержимым. Некогда тут стояли кустарные верфи, производственные корпуса и машины, обеспечивающие всем необходимым работу многочисленных заводов. Сейчас большая часть всего этого оборудования демонтирована и распределена по верфям и планетам, поставляющим производством Доминиона необходимое оборудование. Штаб-квартира продолжала перестраиваться, готовясь стать таковой не просто формально, но и фактически. Однако Химера двигалась вовсе не к огромной раненой сфере, и даже не к трем массивным дискообразным структурам орбитальных сборочных цехов, выведенных на высокие орбиты мертвых и необитаемых планет системы Скоросцы, производящих нескончаемым потоком летную технику серии ТИЭ, стоящую на вооружении Доминиона. Звездный разрушитель двигался к границам звездной системы, туда, где подальше от любопытных глаз штаб разместил испытательный полигон малых летательных аппаратов, которые проходили последние сдаточные испытания перед тем, как отправиться в недра дожидающихся своей очереди в системе звездных разрушителей, готовых направиться на выполнение задач по защите государства. Верховный главнокомандующий Доминиона стоял у центрального иллюминатора прославленного корабля. Он смотрел в пустоту космоса и, равнодушный к мнению окружающих, не глядя поправлял белоснежные перчатки на своих руках. Несмотря на то, что вся галактика считала его мертвецом, этот Чизз был живее многих из тех, чье сердцебиение официально констатировалось. Капитан Пшель, один из немногих молодых офицеров, прилежно выполнявших свои обязанности последние полгода и вознагражденный за это, неспешно шагал по центральному помосту. Крепко, но не слишком, стараясь не выдать своего волнения, молодой мужчина сжимал пальцами деку с поступившими на нее оперативными сводками, которые намеревался передать главнокомандующему. Его молодой взор буравил наметанным взглядом все происходящее на борту корабля. Молодые подчиненные, подавляющее число которых являлось не более чем недавним пополнением, перешедшим на службу в регулярный флот из сил обороны Метрополии, весело перемигивались друг с другом, явно воодушевленные тем, что в их первом походе с верфи Тангрена в систему Скорос их сопровождает сам гранд-адмирал. И это не особо нравилось молодому командиру. Мужчина остановился, когда его взгляд зацепился за нечто, чего не должно было происходить на боевом посту. «Энсин Митель», — обратился он к офицеру, отвечающему за подготовку и работу операторов притягивающих лучей. Молодой мужчина, один из немногих ветеранов, оставшихся на корабле после ремонта, молодцевато подобрался, вскочив из-за пульта, сжимая в руках персональную деку. «Сэр», — захлопал он глазами, — «почему на боевом посту постороннее устройство?» Молодой командир ткнул пальцем в сторону деки. «Наличие подобного аппарата во время вахты – серьезное нарушение требований безопасности, и офицеры соответствующего подразделения на борту разрушителя могут задать множество нелицеприятных вопросов всем, начиная от самого Энсина и заканчивая командиром корабля, и будут абсолютно правы. Ошибка подчиненного – это просчет всей командной цепочки подразделения. Сэр, я изучаю рекомендации штаба по тактике противодействия разделяющимся целям», — смущенно произнес мужчина. «Разведка сообщает, что в бою с Империей Новая Республика частенько использует противозахватную тактику, пускают торпеды, которые фиксируют. Мне не нужны разъяснения, Энсин», — отрезал Пшель. «Информация была доведена до экипажа перед вылетом. Вы заступили на вахту 2 часа назад. У вас имелось время для изучения документов в часы самоподготовки во время перелета?» «Да, сэр», — паник Энсин. «Я хотел совместить это с практикой, отработать оперативность действий за пультом». «Похвальные побуждения», — согласился командир корабля, — «но они обесценены нарушением протоколов безопасности. 2 наряда вне очереди после окончания вахты. Объявляю вам выговор, деку». Пшель протянул руку, перегнувшись через ограждение помоста. «Да, сэр», — погрустнел молодой офицер, передавая личный портативный компьютер командиру. «Есть, сэр». «Вернитесь к выполнению своих обязанностей», — заявил командир звездного разрушителя, продолжив свой путь. На глаза попался еще один офицер. На этот раз, средних лет мужчина, пусть и одетый в форму флотского офицера, и шевроны на рукавах его кителя указывали на принадлежность к экипажу Химеры, нашивка подразделения указывала на то, кем он является на самом деле. «Проверьте на предмет утечек», — заявил Пшель, передавая контрразведчику изъятое устройство. «Будет выполнено, командир», — заявил тот. Судя по тому, что он находился на мостике и не предпринял до сих пор каких-то мер, он знал о том, что Энсин Митель явно не работал в интересах врагов Доминиона. Наверняка контрразведчик уже подготовил рапорт на имя командира корабля о произошедшем нарушении, но не ангажировал его, поскольку непосредственной угрозы по его части не имелось, а сообщение о нарушении может подождать и до смены вахты. Пшель подобного подхода не приветствовал. Лучше пресечь неподобающее поведение своих подчиненных сразу, нежели чем бороться с последствиями, когда в головах экипажа уже укоренилась мысль о том, что это можно. Ведь не наказали же сразу. Странно, что Митель пошел на такое нарушение. Он ветеран, знает, что подобное не приветствуется. Гранд-адмирал, оперативные сводки, заявил Шель, козырнув и ненавязчиво подав главнокомандующему рабочую деку. «Благодарю, капитан», — негромко произнес Траун, забрав устройство и коснувшись приемного гнезда своим кодовым цилиндром. Несколько секунд он оценивающим взглядом смотрел на бывшего старпома звездного разрушителя, после чего забрал устройство и приступил к изучению отраженной на его экране информации. Лицо гранд-адмирала не выражало ни единой эмоции, но вместе с тем Шель понимал, что тот явно не торопится с завершением изучения информации. Следовательно, то, что передали из штаба, более чем серьезная информация, которой следует уделить максимум своего внимания. Похоже, вахтенные чувствовали настроение гранд-адмирала. Во всяком случае, доносящийся сзади привычный шумок, свидетельствующий об активности и занятости членов экипажа, в этот момент стал определенно тише, чем до сих пор, приглушеннее. Как и предполагалось, изрек гранд-адмирал, завершив изучение данных с устройства. Последнее он, отняв кодовый цилиндр, отчего экран мгновенно заблокировался, передал Шелю. «Каким будет приказ, сэр?» С готовностью поинтересовался молодой командир звездного разрушителя. Шелю не терпелось вновь отправиться в поход, как это было еще полмесяца назад. Выйти во главе армады на территории противника и ввязаться в сражение, круша неприятеля. До этого каждый первый член экипажа ждал. Не для этого ли Химеру привели в боеспособное состояние в столь короткие сроки? Да, она еще не тройка, но множественные изменения по всему кораблю, проведенные во время среднего ремонта, уже указывали на то, что вот-вот звездный разрушитель станет одним из элитнейших во всем флоте. Но пока что дополнительная турболазерная артиллерия так и не появилась на прославленном звездолете. За исключением зенитных лазерных пушек и дополнительных энергогенераторов, вкупе с системами автоматизации, значительных изменений разрушитель не претерпел. Ну, разве что теперь генераторы защитного поля наконец-то спрятаны под броней, а сенсорные решетки и оборудование гиперсвязи разнесено по укромным уголкам. «Последние приказы не отменены, капитан», — заявил Траун. «Ваша миссия продолжается». Шель едва ли не простонал, понимая, что не будет никакого похода. Учебка, вот куда направит Химеру сразу после того, как она получит необходимые машины для комплектования авиакрыла. Зачем, собственно, и двигается к полигону эскадрильи, проходит боевое сложивание одновременно с испытаниями. И, пожалуй, артиллеристы, механики и пилоты – это лучшие, что сейчас есть на борту самого знаменитого корабля «Доминиона», потому что они – клоны своих оригиналов, которых перевели. Ну, можно сказать, что это явное повышение. «Да, сэр», – вздохнул Шель, поймав себя на мысли, что разочарованно поджимает губы. «Напрасно», – неожиданно изрек Траун. «Что, простите, сэр», – встрепенулся молодой командир. «Вы совершенно напрасно так чрезмерно стараетесь», «капитан», — заявил гранд-адмирал. «Я добиваюсь того, чтобы мой экипаж вновь стал лучшим во флоте, сэр», — пояснил бывший стартом. «А добьетесь того, что угробите звездный разрушитель и каждого на его борту», — также спокойно продолжал Траун. «Спешка не приведет ни к чему хорошему, но она должна помочь экипажу быстрее освоиться в боевой обстановке», — упрямо заявил капитан. «В самом деле», — гранд-адмирал одарил его пламенным взглядом. «Да, сэр, это ведь прописано в ускоренном курсе наставлений для подготовки флотского состава», — убежденно заявил Шель. «Это так», — согласился верховный главнокомандующий. «Как и то, что подобный курс рассчитан на выпускников военной академии, прошедших полный курс обучения и подготовки. У вас же экипаж укомплектован отнюдь не столь компетентными кадрами. Они мало чем отличаются от призывников, одним из которых вы сами были еще полгода назад». Шель, сообразив, что упустил сей малый, но важный момент из виду, смущенно отвел взгляд в сторону. «Виноват, сэр», — вымолвил он. «В признании своих ошибок нет ничего страшного, капитан», — заявил Траун. «Вы один из наших самых компетентных и подготовленных молодых офицеров, блестяще сданные квалификационные экзамены, как теоретические, так и практические, указывают на вашу компетентность в боевой обстановке, а также готовность командовать кораблем. Но не требуйте от экипажа быть лучшими здесь и сейчас. Помните, что вам также потребовалось время и довольно большое количество практической работы, чтобы войти в число первых выпускников Академии флота и получить под командование Звездный Разрушитель. Служебное рвение – это прекрасно, но не переходите границы дозволенного». «Понимаю, сэр», – облизнул губы Шель. Но, я ведь служил под командованием вице-адмирала Пеллиона, и был уверен, что смогу при интенсивном курсе подготовки привить полученные мной знания подчиненным. Это обязательно произойдет, согласился Траун. Но прежде чем требовать от экипажа безукоризненного подчинения вашим приказам, вспомните, сколько времени вам самому пришлось провести во внеочередных нарядах, по причинам того, что вы не сразу понимали сути приказов, которые вам отдавал Пеллион. «Да, сэр», – сдавленно произнес Пшель. «Увеличение численности флота Доминиона до поистине необъятных размеров привело к тому, что социальный лифт военной службы заработал на полную. Штаб вооруженных сил Доминиона организовал отзыв с кораблей лучших специалистов для проведения с ними занятий на командирских курсах, чтобы в будущем назначить их на мостике комплектуемых звездолетов. Пшелю и более чем двум дюжинам лейтенантов и командоров из числа старших помощников на звездных разрушителях повезло больше, они проявили себя в ходе всей кампании Трауна операции «Алый рассвет», но лишь ему одному выпала честь стать полноправным хозяином мостика звездного разрушителя. Остальные же молодые офицеры довольствовались корветами, в редких случаях – крейсерами. Пшель долгое время не мог поверить в свое счастье, разом перемахнуть через кадровый ценз, получив не просто возможность возглавить Химеру, но и перешагнуть звание. Поговаривали, будто протекцию ему оказал сам вице-адмирал Пеллион, возглавляющий штаб регулярного флота вооруженных сил Доминиона. Но в этом Пшель сильно сомневался. А спросить прямо: «Сэр, разрешите вопрос?» – решился он. «Задавайте, капитан», – ответил Траун. «Ходят слухи, что вице-адмирал Пеллион пролоббировал мое повышение и назначение на мостик Химеры лишь потому, что не хотел, чтобы его кораблем командовал кто-то со стороны», — выпалил Пшель. «Что мне была уготована судьба командира корвета прикрытия Химеры, но в таком случае...» Траун жестом попросил его остановиться. Молодой офицер подчинился. «Как я уже говорил, вы достойный офицер, находящийся на своем месте», — произнес гранд-адмирал. «В Доминионе нет протекции вышестоящих чинов. За подобное предусмотрено в лучшем случае пожизненная каторга на рудниках. Вас выбрали, потому что считают соответствующим этой должности. Впрочем, если вы не уверены в себе и считаете, что ваше место на мостике корвета, то это легко поправить». «Нет, сэр, я так не считаю», — зарделся Пшель. «В таком случае прекратите использовать слухи в качестве единственного источника информации», — посоветовал гранд-адмирал. «И включите голову. Представьте на секунду, что вице-адмирал Пеллион, начальник штаба регулярного флота, человек, который приложил максимум усилий для того, чтобы Химера стала лучшим звездным разрушителем на флоте, а ее экипаж прошел горнило десятка сражений и стал донором для клонов едва ли не всех типов специалистов флота, рискнул своей карьерой и жизнью для того, чтобы его бывший корабль находился под командованием химерца, а не стороннего офицера. Как вы уже упомянули, это невозможно», — повторил слова гранд-адмирала Трауна сам Пшель. «Это лишь слухи». «Верно», — согласно кивнул верховный главнокомандующий. «Но мы оба знаем, что слухи имеют обыкновение внедряться в головы офицеров и обретать под собой почву. Бороться с ними можно лишь единственным способом — делом доказывать, что они беспочвены. Сделайте вывод, что будет лучше как для вас, так и для Пеллиона. То, что вы добьетесь окончания боевого сложивания незамедлительно и отправитесь в сражение, где практически наверняка погибнете вместе с экипажем и звездолетом, или же, проявите себя с наилучшей стороны, используя все имеющееся у вас время, отведенное для учебных занятий, чтобы должным образом подготовить свой экипаж ко встрече с врагом и тем самым доказать делом, что слухи о вашем протекционном назначении не более чем перевирание фактов». Несколько секунд молодой командир звездного разрушителя переваривал сказанную ему информацию, после чего утвердительно кивнул. «Вы правы, сэр», — заявил он. «Я не буду торопиться и сделаю так, чтоб экипаж был подготовлен в отведенное нам время и не посрамил честь своих предшественников, не допустив поражения Химеры в грядущих сражениях согласно поставленным боевым задачам». «Похвально», — согласился Траун, бросив взгляд на стоящего неподалеку адъютанта, находящегося в противоположной от серокожего телохранителя рукха части рубки. «Раз мы пришли к пониманию тщательной подготовки личного состава, то будьте так любезны сообщить, какова нынешняя штатная численность и состав авиакрыла вашего гвардейского звездного разрушителя регулярного флота Доминиона. Несмотря на практически тотальную смену командного, офицерского и личного состава с ветеранов предыдущей кампании на новобранцев, Химера оставляла за собой звание гвардейского корабля, и герб Доминиона, вписанная в круг золотистая шестеренка, продолжала украшать верхнюю и нижнюю часть обшивки корабля, тем самым подчеркивая статус звездного разрушителя. И даже авиация корабля получила свое собственное наименование – авиакрыло «Ятаган», находящееся под командованием хорошо знакомого Тшилю майора Томакса Брена. Эскадрилья ТИЕ «Мстителей Серое крыло», 4 эскадрильи ТИЕ «Перехватчиков», эскадрилья бомбардировщиков типа «Скимитар», эскадрилья ударных канонерок «XG-1», две пары разведывательных Арт-170 «Доминион», отбарабанил молодой командир. Для размещения всего этого богатства пришлось пожертвовать простором главного ангара. Теперь там фактически не осталось пустого пространства для приема шаттлов и челноков на просторную палубу главного ангарного отсека. Теперь там находились ударные канонерки XG-1. Они превосходно проявили себя в операции против флота Новой Республики при Лианне и сопутствующих сражениях, а также, ни много ни мало, именно им принадлежат заслуги в уничтожении большей части авиации кораблей и брандеров республиканцев во время битвы при Слуисване. Гвардейское положение Химеры предусматривало замену штатных ТИЕ-бомбардировщиков на скимитары, в то время как рядовые звездные разрушители комплектовались непосредственно первыми типами машин. Несмотря на развернутое производство скимитаров и ударных канонерок, их все еще не хватало для комплектования всех без исключения звездных разрушителей, а следовательно, командование нашло именно такой выход. Также, гвардейским кораблям полагались в качестве корветов сопровождения и прикрытия налетчики 3, взамен переданных флоту обороны карельянских корветов типа ЦР-90 и фрегатов ДП-20. Укомплектованные лазерными турелями зенитного прикрытия, как и корветы типа «Крестоносец-2», положенные по штату рядовым разрушителям и прочим кораблям регулярного флота, налетчики 3 превосходно дополняли имперские единички и двойки, прикрывая их дополнительным противоракетным щитом. Но их в настоящий момент было не так уж и много, закладка новых кораблей состоялась не так уж давно и ожидать их скорейшего вступления в строй не приходилось. Звездолеты такого типа в первую очередь предполагались для использования в паре с разрушителями проекта «Тройка», а также для доставления на место проведения операции отрядов спецназа и штурм-командос. Да и с учетом того, что первые и вторые модификации налетчиков в регулярном флоте Доминиона не шибко прижились и все 6 имеющихся образцов в скорейшем порядке были модернизированы до «Троек», то в обиходе частенько даже опускали номер модификации. Налетчик 3, положенный Химере, на данный момент отсутствовал, как и авиакрыло корабля. Почему так, неясно. Гранд-адмирал Траун, который продолжал удерживать свой флаг на Химере, несмотря на наличие боеспособного суперразрушителя «Стража», официально числящегося флагманом всех вооруженных сил Доминиона, причину отсутствия корвета также не пояснял. Отшель, само собой, и не выяснял сей момент, понимая, что существует информация, которую не должны знать даже командиры флагманских кораблей Верховного Главнокомандующего. Теорий по этому поводу немало, но наиболее правдоподобное заключалось в том, что собранный со множества звездолетов регулярного флота Доминиона экипаж «Стража» требовалось как следует сплотить между собой. Да, они уже поучаствовали в сражении со звездными разрушителями Маффагранна, но это была не более чем легкая прогулка. Для настоящего боевого сложивания необходимо уделить тренировкам большое количество времени. Вероятнее всего именно этим сейчас и занимается капитан Пиллион, единственный известный клон вице-адмирала Гиллода Пиллиона. А гранд-адмирал, чтобы не терять времени, решил накрутить хвосты экипажу Химеры. Хат побери, это даже почетно, сам Траун принимает участие в подготовке личного состава звездного разрушителя. Это время необходимо использовать на полную, чтобы получить как можно больше ценных указаний и замечаний. И именно эти малые летательные аппараты, указанные вами, мы сейчас направляемся получить, заявил гранд-адмирал. Так точно, сэр, подтвердил Шель, бросив взгляд на тактический монитор в рубке. На границах работы сканеров звездного разрушителя уже появились отметки о приближающихся группах авиакрыла. Разбитые по эскадрильям, малые звездолеты стремительно приближались к разрушителю, и выбранные ими векторы сближения к Шелю не понравились. Гранд-адмирал, негромко произнес капитан разрушителя, авиация приближается к нам по векторам атаки. Понадобилось недюжинное усилие, чтобы произнести это. Да, он мог заблуждаться, но, нет, он не заблуждается. Их авиация в самом деле приближается к Химере с явным намерением атаковать. И как командир звездного разрушителя Доминиона, Он обязан высказать свое мнение старшему офицеру. Прав он или нет, но обязан. Младший по званию доносит информацию до старшего офицера. Так было при империи, так осталось и после приведения в порядок уставов вооруженных сил Доминиона. «Благодарю вас», — сказал Траун, взглянув на тактический монитор. «Все верно. Химеру атакуют». После этих слов гранд-адмирал медленно развернулся и опустился в установленное посреди центрального помоста кресло, одарив командира своего флагманского разрушителя пламенным взглядом. Это не входило в программу учений, заметил Пшель, но он уже понял, что часть информации от него банально скрыли. Траун на корабле не просто так, он явно находится здесь не для того, чтобы поболтать и раздать советы, он оценивает. И теперь скороспелому капитану Звездного Разрушителя необходимо приложить все свои умения и знания для того, чтобы подтвердить ту самую высокую оценку, которая и позволила ему выделиться из общей массы. Но у него не так уж много опыта в роли командира корабля. И сейчас, задав этот простой вопрос, он просто выигрывал время, чтобы прогнать в голове все известные ему данные и выработать решение. «Все верно, капитан», — согласился Траун, бросив взгляд на сидящего у соседнего пульта подполковника Тиерса, своего адъютанта. Программа учений внезапно изменилась. Так бывает на поле боя. Планы меняются и необходимо оперативное вмешательство. Теперь понятно. Подполковник Тиерс изменил программу учений по команде гранд-адмирала Трауна. Иначе зачем еще ему забираться за дублирующий пульт? Ясно, сэр, отчеканил Пшель, на каблуках повернувшись в сторону ям. Экипаж, слушать в отсеках, боевая тревога. Поднять дефлекторы, задействовать посты обороны, задраить ангары, приготовиться к бою. А гранд-адмирал вновь стал смотреть в иллюминатор. Первое, что он заметил на лицах подчиненных, это испуг. Они, как и он, не ожидали, что вместо наблюдения за маневрами МЛА, они непосредственно сейчас перейдут к отражению атаки. Но под немигающим взглядом командира Звездного Разрушителя, молодежь ожила. С некоторой суетой и излишне громкими докладами младших офицеров на мостике старшим, вахтенные заняли свои места согласно боевому расписанию и переключились непосредственно на рабочую обстановку. Распоряжения покатились дальше, от одного боевого поста к другому, с палубы на палубу, качуя из одного отсека в другой. Как и предполагал молодой командир корабля, в атаку заходили абсолютно все МЛА, приписанные к Химере. Пшель, поднеся к губам камлинг, негромко диктовал указания артиллеристам корабля. Предстояло отбиться лишь силой турболазеров, лазеров и ионных пушек. Учитывая, что авиация группировалась по типам, то становилось понятно, что это крайне простая атака от собственных же пилотов. Ну что ж, приступим. Ионные пушки, заградительный огонь по перехватчикам, приказал Пшель, сообразив, что если по этим машинам вести огонь из лазерных орудий или турболазеров, то они явно будут сметены. Турболазеры, ионные и зенитные орудия, в минимально допустимый диапазон мощности, продолжал командир Химеры. Это как раз-таки учебный разряд мощности орудий, повреждений не причиняют и не в состоянии пробить дефлекторы. Порогом выше, и турболазеры начнут сжигать машины начисто. Собственно, именно такое значение вкупе с высокой скорострельностью по замыслу командования вооруженных сил Галактической Империи применялось на двойках для того, чтобы отбиться от атаки звездных истребителей противника. Тактика, которую использовали еще во времена войн клонов. С носа на них заходили мстители. Дюжина обладающих дефлекторами машин правильным ударным клином поливала дефлекторы звездного разрушителя. На бешеных скоростях они заходили в демонстративную атаку. Как только машины оказались в зоне поражения, то разбились на два равных по количеству отряда, совершая стремительный рывок к башенной артиллерии Химеры. В это же время эскадрильи перехватчиков атаковали с обоих бортов, а также неслись на рубку разрушителя. Скимитары и ударные канонерки еще только ложились на боевой курс. Отсутствие стремительного рывка первых указывало на то, что программа отражения авианалета предусматривает отражение атаки обычных бомбардировщиков, не оборудованных ЦУД. Ну что ж, становится чуточку проще. Цели отслеживаются и сопровождаются, сообщил старший артиллерист. Готовы к отражению атаки. Огонь, скомандовал Пшель. И тут же башенные турболазеры и бортовые ионные пушки изрыгнули зелено-голубое пламя, мгновенно слезнувшие до третьей машин условного противника. Но вместо того, чтобы застыть дрейфующими изваяниями, большая часть пораженных перехватчиков продолжили свое движение. Пшель на мгновение растерялся, не понимая, каким это образом линейные ТИ-перехватчики могли пережить выстрел даже из маломощной ионной пушки, ведь у них нет. Отметив, что машины все же выходят из строя после второго-третьего попадания, командир «Химеры» посмотрел на гранд-адмирала. «ТИ-перехватчики снабжены дефлекторными полями», — уточнил он, желая проверить свою догадку. «Да», — не стал скрывать Траун. «Маломощные, но в то же время они позволяют нашим пилотам пережить первые попадания. Поздравляю, этот факт не застал вас врасплох. Капитан Калиан со стальной «Авроры» проверку провалил. Повысить мощность ионных пушек на 2 пункта, распорядился Кшель. Да, это снизит скорострельность, но в вопросе борьбы с юркими перехватчиками второго выстрела может и не быть. Особенно, если ракетная атака, доложили из ямы, лазерной артиллерии перейти к уничтожению снарядов. Рявкнул Кшель. Значит, и тут он не ошибся. Похоже, гранд-адмирал Траун решил поставить на поток крайне редкую и значительно более дорогую модификацию ТИ-перехватчика по сравнению с тем, что имелось еще месяц назад, с дефлекторными полями и пусковыми установками кумулятивных ракет. Теперь понятно, почему атакуют с такой большой дистанции, в десяток единиц. Для пилотов-перехватчиков это также проверка, тест на их возможности использовать улучшенную технику. Вполне возможно, что таких перехватчиков еще нет нигде во флоте, и «Химера» — первый разрушитель, который будет ими укомплектована. Да, Траун говорил про Калиана, но командир «Стальной Авроры» Кшель знал лично, молодые командиры стремятся держаться в едином информационном пространстве. И эта победа получила в свое авиакрыло стандартные перехватчики. Возможно, как раз по той причине, что не смогли справиться с тестовым заданием. А вот артиллеристы «Химеры» демонстрировали себя с максимально возможной из лучших сторон, прилагая максимум усилий для того, чтобы справиться с ракетной атакой. Длинные алые лучи плазмы буквально сжигали ракеты, не пропуская их к ближнему периметру звездного разрушителя. Учебные боеприпасы сгорали при контакте с плазмой. Пусть Шелю никто и не сообщил о том, что боеприпасы учебные, он догадался об этом, видя, что они не взрываются при перехвате. Следовательно, боевой части в них нет. Потребовалось более 10 минут, чтобы отразить 67% ракет и сбить 83% атакующих. Операторам притягивающих лучей производить захват сбитых машин противника, заявил Кшель. Службе безопасности корабля прибыть в главный ангар для взятия в плен сбитых пилотов противника. Вас не смущает, что это ваши собственные пилоты, капитан? Поинтересовался Траун. Мы атакованы, сэр, возразил Кшель. Формально они могут носить любую форму. Проверим, кто такие, допросим и составим план повышения подготовки авиагруппы. Раз мои артиллеристы так просто их сбивают, то явно где-то просчет в подготовке летунов. Сообща, устраним его. В конце концов, план учений не предусматривал этого, а значит, я повышаю ставки в противостоянии. Похвально, заявил Траун. В таком случае я бы советовал вашим артиллеристам повысить мощность своих лазерных и ионных пушек. Скимитары и ударные канонерки будут атаковать вас боевыми боеприпасами, в том числе, с применением ЦУД. Молодой командир почувствовал, что его лоб покрывается испариной. Думаю, вы уже поняли, капитан Кшель, негромко произнес Траун, что в сражении ставки повышаются отнюдь не только в одностороннем порядке. Кшель молча согласно кивнул и бросил предупреждающий умоляющий взгляд на старшего артиллериста. Тот лишь развел руками, дескать, сделаю все, что смогу. Через 10 минут, трижды уничтоженная скимитарами «Химера» наконец-то легла в дрейф и разослала шаттлы для поиска и сбора своих собственных сбитых пилотов. Люк Скайуокер пришел в себя от холода. Мозг довольно быстро открылся реальности и с помощью силы пришел к выводу, что он все же находится все в той же камере на борту все того же звездолета, который выловил его после обстрела мостика «Химеры» во время битвы при Слуис-Ване, которая произошла сколько-то дней назад, запертый и скованный по рукам и ногам шоковыми наручниками. Слабосильные, но болезненные рукотворные молнии били его по оголенным участкам кожи. Это не причиняло боль как таковую, но в то же время не позволяло сосредоточиться на силе, а удерживающие его в одном положении лежащим на койке металлические обручи, стягивающие голени, бедра, торс, руки и даже шею, не позволяли сколько-нибудь серьезно пошевелиться. Все, что мог Люк, лишь слегка приподнять руки, но лишь только для того, чтобы констатировать тот факт, что его протез правой руки выведен из строя, и все, что он может, лишь созерцать темные стены и контуры помещения, в котором его удерживают. Проснулся, услышал он явно недовольный констатированным фактом мужской голос. Впервые за столько времени он узнал хоть что-то о своем пленителе, которого до сих пор не то, что не видел, но и не слышал. Фигура в темных одеждах приблизилась, и теперь Люк мог разглядеть, что это был мужчина среднего возраста. Слегка худощавый, с короткой щетиной и тусклым взглядом, он смотрел на Люка словно на неодушевленный предмет. «Кто ты?» — хрипло выдал из себя молодой джедай. В горле пересохло, губы потрескались. Он не мог ума приложить, чтобы понять, как за прошедшее время он не умер с голода или от обезвоживания. Пусть он не знал точного времени, проведенного в плену, но точно понимал, что находится в таком положении не один день, и скорее всего даже не неделю. «Скоро узнаешь», — многообещающе произнес тюремщик. Он обернулся, и только сейчас Люк заметил, что за спиной мужчины в воздухе парит небольшой дроид, удерживающий в манипуляторах здоровенную пластиковую емкость с прозрачным содержимым. Не вдаваясь в подробности, пленитель подошел к изголовью кровати Люка и принялся там что-то делать. Джедай как мог пытался извернуться или скосить глаза, чтобы посмотреть на происходящее, но чтобы хоть что-то понять, у него не хватало угла обзора. Единственное, что он смог заметить, так это то, что незнакомец взял из рук дроида полную емкость, а спустя несколько секунд вернул тому пустую. Куда и как он успел так быстро опорожнить бутыль, при том, что даже прорезиненная пробка и металлическая печать на горловине емкости не были сорваны, а лишь вскрыты по центу, Люк не знал. Мужчина и дроид в полном молчании, не обращая внимания на вопросы молодого джедая, покинули отсек. На мгновение Люк сумел рассмотреть небольшой фрагмент коридора, а затем металлическая дверь встала на место, оставляя Скайуокера в темноте и одиночестве. Через какое-то время он почувствовал, как его начинает клонить в сон. И это несмотря на то, что в теле сперва появилась некоторая бодрость. Проваливаясь в сон, Люк пришел к выводу, что знает причину, по которой он до сих пор не умер. Тюремщик накачивает его препаратами для поддержания жизнедеятельности, но при этом лишает сознания, чтобы джедай не мог доставить ему проблем. Прежде чем глаза окончательно закрылись, Люк с тоской подумал о том, что в этот раз R2-D2 его уж точно не спасет. Что же, для первого раза можно сказать, что новый экипаж Химеры все же не погиб с разгромным счетом. Пшель действует довольно грамотно, но все еще закостенело и в рамках изученных им инструкций. До оперативного руководства и самостоятельного планирования еще далеко, но никто и не ожидает чуда. Полководческий гений – это нечто неуловимое. Он может прийти сам, а может и стать результатом длительных закреплений теоретических знаний в ходе практических учений. Пшель – символ молодого офицерского состава Доминиона. Парень явно старается, но не усердствует. Хотя, надо признать, довольно быстро адаптируется. Тот же Пеллион более закостенел в этом вопросе в силу возраста и слабой инициативы. Пшель не боится рисковать, но боится потерпеть поражение. Уже одно то, что он хорошо знает матчасть, делает ему честь. Боевые снаряды, выпущенные по Химере, были уничтожены артиллеристами, это хорошо. Не все, плохо, конечно. Пришлось использовать системы самоликвидации боеприпасов, но майор Брен довольно четко контролировал ситуацию. Учения завершились имитационными атаками скимитаров после использования ими цуты выхода на короткие дистанции. Убойный прием, от которого не так уж много способов защиты, на самом-то деле. Но, по крайней мере, Пшель прошел минимальную проверку, он в самом деле способный молодой человек, офицер, который не теряет головы. Думаю, со временем, продолжая обучение, начав с небольших простеньких операций и постепенно повышая уровень сложности, он наберется необходимого опыта и закалится, а его служба станет образцовым примером для остальных молодых специалистов. Так что, пусть и не по всем пунктам, но незапланированные учения реализованы. Сейчас Химера собирает своих сбитых пилотов, а, пока техники оживляют потрепанную технику, у меня есть время на то, чтобы разобраться с последними данными, предоставленными разведкой. Проходите, Градин, погруженный в перечитывание доклада, я сделал жест Тиерсу занять место напротив моего рабочего стола. Гвардеец, а также по совместительству мой адъютант и непосредственный бессменный оперативный дежурный, беззвучно опустился на диван, бросив взгляд на неподвижно стоящего рядом бело-голубого астромеха серии R2, очень хорошо известного в узких кругах, перепрошитого, перебранного, да укомплектованного по последнему слову техники. Искусственная личность — это, конечно, хорошо, Возможно даже что замечательно, но маленький бунтарь с привязанностью к конкретным разумным в качестве пленника на борту Химеры меня не устраивал. Предполагалось, что он будет возвращен вместе со Скайуокером, но затем, когда стали известны проделки молодого джедая на Ассусе, появился более интересный способ его использовать. И нет, Харну его никто отдавать не собирался в любом случае. Мне была необходима мотивация для Карелианца, а упоминание Скайуокера в ходе переговоров должно было также подстегнуть потенциальных осведомителей, чтобы они сообщили о наличии у меня такого пленника своим покровителям. Это позволило выявить еще добрый десяток шпионов Палпатина из числа оказавшихся нелояльными доминиону имперцев. Оставалось лишь дело за малым, спровоцировать Скайуокера на мое убийство и тем самым однозначно и бесповоротно превратить этого человека в проблему для его собственных бывших соратников. Исходя из того, что я знаю об обстоятельствах обстрела мостика Химеры, действовал корабль-невидимка с продвинутой, явно стегиумной системой оптического и сенсорного камуфляжа, а эта работа явно не из дешевых, наверняка это дело рук Палпатина. Так это или нет станет понятно после того, как безумец явит себя или же отправит в авангарде вторжение собственных сил Скайуокера-младшего. Собственно говоря, поэтому по моему глубокому убеждению, этот дроид Скайуокеру более ни к чему, но он довольно способен и имеет весьма редкие модули, которых порой даже на черном рынке не найдешь. Поэтому, после программной лоботомии, которую ему устроили клоны мистера Гента наряду со специалистами Доминиона, это ведро на колесиках уже больше никогда не будет служить семье Скайуокеров. А мне, да, та же личность, но мотивация у него уже другая, как и приоритетность в вопросе выполнения приказов на основе матрицы лояльности. Но маячок внутри него на всякий случай никто не убирал. Мало ли какие сюрпризы этот дроид может преподнести, или кому его придется отдать. Например, место встречи с Харном выбрано, поинтересовался я. «Так точно, сэр», — ответил Тиерс. «Наши оперативные команды уже приготовили все необходимые для создания должных условий». «Хорошо», — одобрил я. «Передайте координаты места встречи капитану Пшелю, как только будут закончены работы с авиакрылом». «Будет исполнено, сэр». «Теперь перейдем к обстановке на фронтах», — заявил я, откидываясь на спинку кресла. «Киин атакует в центральных мирах и, что ожидаемо, происходит это отнюдь не быстро. Он встретил серьезное сопротивление», подтвердил Тиерс. «Потери в звездолетах и личном составе намного выше прогнозируемых. Анаксис и Корусант до сих пор не взяты. Так же как императрица Тета и Фаэрост, они в окружении с медленным продавливанием обороны. Подводимые подкрепления позволяют судить о том, что до конца месяца оборона этих планет падет, после чего наступление на некоторое время замедлится и потребуются дополнительные ресурсы для его возобновления. Как и предполагалось, Гранд Мофф предпочел не прислушиваться к моему совету относительно подождать с атакой. Что ж, его дело. Меня этот вариант более чем устраивает. Киины имперские осколки, напавшие на центральные миры, колонии и внутренние и средние кольца галактики, это не силы Палпатина. Это пролог к основной кампании. Как Киин планировал использовать радикальных имперцев в первой волне наступления, анонсированного Палпатином, чтобы сберечь лояльные ему экипажи и воинские соединения. Уверен, Палпатин придерживается той же тактики, а следовательно, он сперва измотает войска, которые не примкнули к нему и предпочли служить местечковым военачальникам, и только лишь после этого двинет собственные силы, позволив своим предшественникам измотать новую республику. Для чего избран подобный ход операций доподлинно неизвестно, но подозреваю, что это опять же политика выжидания. И, без сомнения, одновременно с этим идет и достройка образцов супероружия, наращивание системы запасов вооружения, что, вне всякого сомнения, не самый хороший результат. Обескровленные осколки не будут в состоянии противостоять новой республике и палпатиновским силам ни в каком виде. А следовательно, можно говорить уже и о том, что на местах после пока что гипотетической смерти Палпатина, будет отнюдь не совсем то начальство, какое начало эту войну. То, что центральные миры до сих пор держатся, это, конечно, хорошо, для новой республики. Но предполагалось, что обороняться они будут непосредственно от сил Палпатина, а не осколков. Судя по докладам, прослеживается определенная тенденция, произнес я. На наиболее укрепленные миры направлены силы Содружества Пяти Звезд, в то время как имперское пространство штурмует полные их противоположности. «Подобная закономерность не может быть случайной», — заявил Тиерс. При сопоставимости вооруженных сил Содружества и Империи, последние явно предпочитают расширение территории, в то время как Кейн нацелен на захват и удержание укрепраинов. «Маловероятно, что это является их собственной инициативой», – произнес я, – «особенно со стороны Кейна. Он больше всего боится крупно проиграть, что наиболее вероятно как раз в подобного рода сражениях. Подозреваю, что цели им передают непосредственно с Бесса, что в свою очередь предполагает весьма интересный факт. Если Кейна еще как-то можно было причислить к нелояльным по причине создания собственного государства и отречения от нового порядка, то вот Аринда – это прямое продолжение империи Палпатина, управляемое его горячими сторонниками. Следовательно, наиболее логично, что Кейн отнюдь не по собственной воле действует непосредственно по трудным целям. Вполне вероятно, что по замыслу Палпатина или же кого-то из его приближенных, Гранд Мофф не должен прожить слишком долго. Подобное развитие событий мной предполагалось и учтено в текущей стратегии. Наши группы действуют на Корусанте в соответствии с планами, уточнил я. Гвардеец утвердительно кивнул. Каждая группа вышла на связь после прохождения таможенного контроля и достижения поверхности, подтвердил Тиерс. Республиканский гарнизон мобилизован, военные объекты под надежной охраной. Они продолжают выполнение поставленных задач, и это хорошо. Предстоит разорение Корусанта, и к этому времени с планеты следует вывести все, что потребуется и представляет интерес. Глава государства уже покинул столицу, поинтересовался я, в числе первых. Сразу же, как только первый флот пробил безопасный коридор, фактически сенаторы и прочая политическая, законодательная и исполнительная власть в лице высших чиновников покинула планету. Обороной командуют военные, которые имеют приказ стоять до последнего. Что ж, это тоже предполагалось. Что сообщают наши наблюдатели в секторе Деастан? Активизировались проимперские и прореспубликанские лоббисты, с готовностью ответил Тиерс. Войска баронессы пока еще держатся, но без сторонней помощи они будут сметены в течение нескольких месяцев. Слишком высоко количество выведено из строя техники. Потери среди личного состава также запредельные. На стороне противников баронессы наблюдается большое количество хаттских и не только наемников, частных организаций, в том числе имеющих в своем распоряжении значительные материально-технические ресурсы. У сторонников же баронессы такого широкого аспекта средств противостояния просто нет. Уже сейчас на ее стороне воюет большое количество гражданского и слабо обученного населения сектора. Упускать Деастан никак нельзя, но и в открытую ввести туда подкрепление тоже неправильно. Доминион самоизолировался от проблем галактики, наращивая свою внутреннюю мощь, экономику и оборону. По факту о том, что я не умер, известно только здесь, да и то не каждому. Чтобы не допустить подобной утечки, границы и держатся на замке, а связь контролируется. Хотя до сих пор гуляют слухи, кто же погиб на мостике Химеры, я настоящий или клон. Пока я не тороплюсь развенчивать ни один из мифов, здесь важна долгосрочная стратегия. Ясно одно, без нашей поддержки клон баронессы проиграет. Судя по всему, против нее действуют ее же бывшие соратники по связям с хаттами. Следовательно, учитывая планы на присоединение Деастана к Доминиону, следует обеспечить сохранность действующей власти. Тем более, что до сих пор не прибыли наши агенты, захватившие граппу хатта. Им на выручку отправлены наши профессионалы. Прибытие ожидается в ближайшее время. И уже после прояснения непосредственно у самого хатта большого списка вопросов станет известно о том, как именно следует разворачивать конфликт в соседнем секторе для достижения наиболее благоприятного исхода. Что ж, заключил я, осталось решить несколько вопросов местного уровня и можно будет заняться решением первостепенных проблем. Так точно, сэр. Свободны, Градин, скомандовал я. Подполковник поднялся со своего места и покинул мои апартаменты. Посидев некоторое время в тишине и полутьме, я долгое время вертел в руках кодовый цилиндр, тот самый, который был передан мной Пиллиону и содержавший подробные описания грядущих кризисов. Тот самый, который Тиерс изъял из сейфа вице-адмирала во время Слуис-Ванской операции и передал ему другой, с гораздо более прозаичными указаниями относительно распределения трофеев между метрополией, периферией, системами Картакк, Йлора, Хорн и Свекк. Появление клона, целью которого было непосредственно в генеральном сражении всей операции «Алый рассвет» придать Пиллиону сил и подтолкнуть его к проявлению самостоятельности и тактической грамотности, фактически свело на нет всю необходимость в настоящей подстраховке. в которой имелась острейшая необходимость ввиду несовместимости генотипа ЧИСа с клонирующими механизмами программы SPARTI. ЧИСа можно клонировать, его можно запрограммировать по программе Генот, но для этого нужен автоклав с камина, тот самый единственный, обнаруженный в недрах горы Тантис. Для понимания этого было потрачено фактически полгода, но даже при этом условии клон получился не самый живучий. Не убей его, Скайуокер, он умер бы через несколько лет. Теперь мне понятно, почему в известных мне событиях Митрау Нуруада выращивал на Нируане клона полный цикл времени, 10 лет, а не изготовил его наиболее очевидным способом. Думаю, теперь я понимаю, каким образом он создал клона майора Тиерса, поместив в него часть своих талантов. Выращивание клонов по программе SPARTI и обучение по программе Генот. Интеграция своей личности в чужую. Ни я, ни медики, которые занимались этим вопросом, так и не смогли понять причину, по которой клоны создаются явно неудачными, но факт остается фактом. Если клонировать ЧИСа, в любом виде, получается крайне циничное и безжалостное высокомерное существо с прогрессирующей психопатией. Я бы даже поблагодарил Скайуокера за то, что он уничтожил ублюдка, но делать этого, разумеется, пока не буду. Для начала они все, враги Доминиона, сгорят. И начнем мы, пожалуй, с малого. Вновь разблокировав деку с оперативными сводками, я углубился в чтение докладов о состоянии дел секторов, близких к корпоратам. Пора начать решение проблемы консорциума Занна. Раз уж моя смерть убедила Палпатина повременить с атакой на Доминион, нужно с пользой провести все отмеренное нам время. Глава 2. Настоящая внеочередная глава стала доступной лишь благодаря активной работе таких великолепных комрадов, как Валентина Веселова, Ден, Гелихартер Илтис, Кирилл Лэр, Солдатик, Флендер, Николай Петров, Тогами, Стфсоса, Кодекс, Андрей, Черный День, Скидзит, Ниму, Аберлиутнанткс, Валера 1980. За что им отдельная благодарность и мешок чистой кармы в придачу. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет и 20 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год и 20 сутки после великой ресинхронизации, 7 месяцев и 5 сутки с момента попадания. Этот парень явно не претендовал на обладателя звания «самый дружелюбный человек на планете Босф». Честно говоря, он даже человеком-то не был. Нет, без сомнения, однажды он покинул материнское лоно, родился с полным набором генов и отличительных признаков человека, но сейчас это двухметровая гора мышц, чьи руки и ноги заменяли массивные протезы, а половина головы скрыта под металлической пластиной так, что красный фоторецептор, заменяющий глаз, делал его более похожим на дроида, чем человека, явно не внушала доверия, и точно не могла быть их контактом. «Гриссом», — негромко произнесла Ариста, сделав вид, будто занята распитием своего коктейля, но на самом деле неотрывно следила за приближающимся к их контине гигантом-киборгом из-под длинных пушистых ресниц. «У нас, похоже, проблемы». Ариста Кабул, громадный гоморианец, комплекцией ничуть не уступающий киборгу, с видимым безразличием потягивал луминель, но Ариста поняла, что тот готовится дать бой. Верный товарищ всегда напрягал шею перед тем, как начнется драка. «Гриссом, заткните уши», — донеслось чириканье Джавы из-под грязно-коричневого капюшона. «Сейчас будет большой бум-бум». «Не нужно, тёк», — на том же языке произнесла Ариста, для убедительности положив руку на плечо товарища. «Разносить контину в наши планы совсем не входит. И нарываться на неприятности, в общем-то, тоже. Но, похоже, что неприятности ищут их сами. С тех самых пор, как они покинули Атунию, взорвав шахты Кабул Индастрис, неприятности их несколько оставили. И вот, сегодня, в тот самый день, когда с ними должен был встретиться связный, предлагающий помощь в предотвращении захвата сетом остатков корпорации отца, появляется этот самый киборг, который движется сквозь толпу подобно звездному разрушителю среди гражданских яхт. И бежать-то, собственно, некуда. Они сидели в самом углу, единственный выход отсюда, он же и вход, лежит за спиной киборга, и отделяет его от присутствующих толпа подвыпивших местных жителей, которым в текущей кондиции нужен лишь хороший личный повод, чтобы спровоцировать драку. Вот только черноволосая молодая женщина не была уверена, что в этой потасовке у щуплых местных фермеров будет хоть какая-то возможность на победу в кулачном бою. Были бы на месте этих людей местные, босфы, то еще можно было бы что-то придумать, а так, одна надежда на мускулы Гриссома и собственную ловкость. «Никаких бум-бумов?» – вопросительно залепетал Тёк. «Нет», – заявил Ариста. «У меня есть маленькие бум-бумы», – в голосе Джавы появились нотки мольбы. «Совсем маленькие бум-бумы, не нужно привлекать внимание к нашей компа». Договорить Ариста не успела. Киборг неожиданно быстро оказался позади подымающегося из-за столика Гриссома. В воздухе появился тяжелый барный табурет, который с бешеной скоростью обрушился на голову гамморренца. Джава тек, Гриссом закатил глаза и обмяк. Массивная туша гамморренца сверзилась на пол, оставшись лежать среди щепок на полу, не подавая признаков жизни. Вот же ж, только и успела подумать Ариста, глядя на то, как киборг бесцеремонно хватает Джаву и одним сильным ударом под капюшон лишает того сознания. «Эй, железяка, ты чего себе позволяешь?» Начал было ближайший фермер, но киборг одной пощечиной отправил того в небытие. «Не приближаться». Голос у киборга тоже был искусственный. А вот дезинтегратор, появившийся откуда-то в руке, самый, что ни на есть настоящий. «Ты чего себе позволяешь?» Начали было другие пьянчушки. «Делаю свою работу», — отрезал киборг. «Эти трое, террористы и преступники, обвиняющиеся в подрыве шахт Кабул Индастрис несколько лет назад. Моя задача — доставить их на Атунию для суда. Любой, кто помешает выполнить контракт, умрет на месте». Что и следовало предположить, эта провокационная ситуация не на ровном месте возникла. Следовало реагировать, и быстро. Охотники за головами не очень-то и любят выпускать жертв из своих цепких лап, особенно когда заказчик некто вроде ее дяди Сета. Ариста пришла в движение.